Глава 12. Адель. Насчет загадочной записки, которая ввергла меня в такое недоумение, однокурсникам я ничего пояснять не стала. Они, наверное, из осторожности не стали ничего выпрашивать. Лаус ушел на обед, а Мини хоть явно хотела остаться, вежливо попрощалась до вечера и, оставив мне пару кусочков приветственного пирога, удалилась вслед за ним. Меня взяло подозрение, что она, пользуясь случаем, просто хотела хоть немного поболтать с философом, пока идет до своей комнаты. Когда я осталась одна, еще раз перечитала записку от Эстерио. Правду сказать, то, что он входил в небезызвестную комиссию, скорее играло против него. Даже если бы я была свободна, то не стала бы связываться с ним уже по этой причине. Кто знает, какие у него цели. Может быть, ему поручили меня скомпрометировать. А все эти внезапные слухи вокруг нас вовсе не случайность, а заранее продуманная акция. В этот самый миг меня накрыло понимание, что я становлюсь натуральным параноиком. Никому не верю, во всем вижу подвох. Особенно в поведении мужчин. Но если вспомнить мою прошлую жизнь на Скаите, кроме Фрейна за мной, оказывается, никто не ухлёстывал. Тогда по этому поводу я не испытывала ровным счетом никаких комплексов. А сейчас... Возможно, потенциальные соперники просто боялись темного. А возможно, в то время я была интересна противоположному полу не настолько сильно, как наследница мощных магических артефактов. Осознавать это было, конечно, неприятно. Но вместе с этим я только уверилась в том, что фиктивный брак мне нужен. Ладно. Ладно. Пусть с Фрейном. В конце концов, искусственное ограничение в виде могущественного темного мужа точно покажет, кто есть кто вокруг меня, чьи намерения искренне, а кто просто ищет выгоды. Наверное, целый час я ходила по комнате, пытаясь придумать достаточно дипломатичный ответ Эстерио. Дипломатичный, но однозначный. Чувствуя мое нервное напряжение, из самого темного угла вышел Орф, всем своим видом демонстрируя готовность вцепиться в причинные места любому, кто посмеет докучать мне своим вниманием. А еще через несколько минут из медальона вылетел блик, после чего я стала похожа на планету, которая движется по орбите комнаты, а вокруг нее вращается крошечная луна. Наконец, собравшись с мыслями, я села за стол, положила перед собой листок бумаги и, не дрогнувши рукой, настрочила. «Уважаемый Шер де Ламан, я очень польщена вашим вниманием, но в настоящее время и в дальнейшей перспективе, к сожалению, не вижу возможности и необходимости встречаться с вами в неурочное время. Думаю, даже намек на подобное отношение между адепткой и руководителем практики будет неуместен. Прошу меня извинить». Вышло сухо и даже немного жестковато. Но в этой ситуации, наверное, так и нужно. Честно говоря, отказывать кому-то вроде однокурсника Марата и такой фигуре, как Эстерио де Ламан, совершенно разные вещи. А тяжесть последствий вообще может оказаться несоизмеримой. Дав записке немного отлежаться, я передала ее через курьера на указанную де Ламаном кафедру, на его имя. Теперь оставалось только затаиться и ждать прилета. Но отсиживаться в комнате не хотелось. Хотелось сбежать. Поэтому я решила не откладывать дела в долгий ящик и, немного отдохнув после принятия, возможно, судьбоносных решений, поехала к Дереку Крофту. Нужно обсудить с ним составление брачного контракта, так, чтобы для меня в нем не оказалось никаких ловушек. А Фрей на них способен, я-то знаю. К тому же до отъезда на практику оставалось несколько дней, а выскакивать замуж в самый последний момент по меньшей мере странно. Первое, что было странным, Дерек меня ждал. И даже, как оказалось, собирался отправить мне письмо с просьбой как можно скорее приехать в его офис. Причина этого была довольно проста. Темный пострел Фрейн поспел везде, даже тут. Ведь он прозорливая зараза. Прекрасно понял, кого я имела в виду под своим юристом. «Ко мне приезжал Шер Дерсиди», — крайне мрачно доложил Дерек. «И после того, что он мне сказал, вы считаете, что его кандидатура на роль мужа действительно подходящая?» Как вы могли заметить, Роер не рассматривал его в качестве достойного варианта. «Да, я заметила». На этот раз его менторский тон слегка меня разозлил. Но решила, что именно такой шаг будет выглядеть наиболее логичным. «Логичным? После этого скандала, что разразился вокруг вас в прошлом?» У поверенного даже пенсне запотело. «Представьте, да». Дарик кашлянул, протер линзы платочком и, скорбно шевеля бровями, нацепил обратно на нос. «Воля ваша. В общем, Шер Дерсиди передал мне список условий, которыми непременно стоит учесть в вашем договоре. Честно говоря, я считаю их разумными. И предлагаю вам составить такой же перечень. Я сформирую проект документа, завтра мы с вами встретимся и все обсудим». По лицу было видно, что вся эта затея ему не нравится. Но в то же время он понимал, что я взрослый человек, и, несмотря на все попечительство деда, способна принимать самостоятельные решения. «Хорошо». В кабинете Дерека пришлось задержаться. Оказывается, составлять список всенепременных условий очень сложно. Делить нам с Фрейном нечего, и это, наверное, хорошо. Однако, изрядно попотев, я все-таки смогла вычленить из потока всех мыслей и претензий на его счет что-то более-менее конструктивное. После чего, весьма довольная собой, отправилась обратно в общежитие. На удивление, никакого дополнительного письма от Эстерио Даламана на мое имя не пришло. С одной стороны, это успокаивало, не очень-то и хотелось. А с другой, как бы оскорбленный препод не решил придумать для меня какую-нибудь особо изощренную месть. Кто его вообще знает? Но как бы то ни было, на следующий день ровно в условное время мы с Фрейном вновь встретились у Шейра Крофта, чтобы уже окончательно утрясти все вопросы. Я как раз выходила из экипажа, когда у крыльца конторы появился и он. Одетый удивительно торжественно, просто роскошно для обычного буднего дня. Темный выделялся среди снующих по улице прохожих, как огромный черный ворон в стае одинаково сизых голубей, в числе которых, между прочим, была и я в своем простом дневном платье. Все потому, что я-то привлекать к себе излишнее внимание совсем не хотела, в отличие от Фрейна. Он был твердо намерен блистать. Вот только зачем? Ладно, хоть не на Мифли не прилетел, мелькнула в голове обреченная мысль. «Адель!» Фрейн сразу направился ко мне, протянув руку навстречу. Пришлось опереться на нее и проследовать дальше вместе. «Что за пафосное явление?» — прошипела я, пока мы поднимались по лестнице. «Ты что, ночевал в шкафу с королевскими нарядами?» «А ты, вижу, совсем не старалась. Это даже странно, учитывая, что это первая в твоей жизни свадьба». Фрейн крепче сжал мою руку в своей. «Какая еще свадьба?» — нахмурилась я. «Скромная, но очень романтичная». Мечтательно воздев глаза к потолку, расписал темный. «Ты же не думаешь, что все это ограничится только подписанием договора?» «Вообще-то так я и думала. Придем, подпишем и разбежимся, каждый по своим делам. Зачем устраивать этот фарс?» Я передернула плечами. «А вот тут ты ошибаешься, моя капризная невеста». Прежде чем мы успели войти в кабинет, Фрейн подтянул меня к себе ближе и склонился к уху. «Теперь у нас будет очень много общих дел. Это одно из условий будущего договора. Ты не забыла?» Тут я почему-то почувствовала, что все-таки вляпалась в какую-то западню, но пока не понимала, в какую именно. Как будто темный знал чуть больше, чем я, и это было ему на руку. Он намеренно придерживал информацию, чтобы поставить меня в невыгодное положение. Но так как доказательств у меня не было, пришлось пока оставить все подозрения при себе. Дерек Крофт встретил нас мрачным взглядом. Похоже, он до сих пор не мог смириться с моим выбором мужа. Уверена, они с дедушкой не раз обсуждали Фрейна, именно с этой точки зрения и вынесли однозначный вердикт. Негоден. «Шерин Вайтвин...» Он церемонно кивнул мне. «Шейр Дерсиди». Мы оба сели в два кресла напротив его стола. «Прошу ознакомиться с текстом вашего брачного договора. Я учел в нем ваши пожелания, которые требовали быть закрепленными». Косясь на Фрейна, я взяла свой экземпляр договора и при всем том волнении, которое ему удалось на меня нагнать, попыталась вникнуть в содержание. В общем-то, ничего особенного темный от меня не требовал. На мое имущество не претендовал, но кое-что неоднозначно в его пожеланиях все-таки нашлось. «Ставить супруга Фрейда Дерсиди в известность о текущем состоянии магии, ходе обучения и всех связанных с данными вопросами делах?» Я взмахнула документом. «С чего я буду отчитываться?» «С того, дорогая Адель, что сейчас твой потенциал не ясен, направленность магии неизвестна. Твое умение находить неприятности на свою голову хорошо мне знакомо, и я не хочу оказаться в затруднительном положении из-за неосведомленности», спокойно заявил Фрейн. «Мы же в некотором роде деловые партнеры и не должны подставлять друг друга. Я прав, Шейр Крофт?» Он посмотрел на Дерека, и тот с явным неудовольствием кивнул. «Это справедливое требование. Я не прошу предоставлять мне финансовые отчеты или каждый раз докладывать, куда ты идешь, но хотел бы быть в курсе важных моментов, которые могут затронуть наши общие интересы», — завершил свою убийственную речь темный. пришлось с этим согласиться, но с одним условием. «Прошу добавить аналогичный пункт с моей стороны». «Конечно», — кивнул поверенный. И тут настал черед Фрейна высказать возмущение одним из пунктов договора. «Не препятствовать возникновению искренних и желанных отношений между Адель Вайтвин и тем, кого она пожелает назвать своим истинным избранником». Медленно закипая, продекламировал он. «Это что такое?» «А что тебя не устраивает?» Пожал я плечами. «Нельзя исключать вероятность того, что за этот год я встречу достойного мужчину, с которым захочу по-настоящему соединить свою судьбу. Не хочу, чтобы ты вмешивался». «Я и не собирался», — фыркнул темный. «Естественно», — ядовито подтвердила я. «Но хочется перестраховаться. Можем и с твоей стороны прописать то же самое. Чтобы ты был спокоен, твоим похождениям я препятствовать не буду. Прошу только их не афишировать. Давай сохранять уважение друг к другу. Однако при возникновении чего-то серьезного правильнее будет сразу разбежаться». «Думаю, это разумный пункт, несмотря на формулировку», — вставил Дерек. «За год может случиться многое. К тому же Шерин и Вайтвин отправляются на практику, а там...» «Я понимаю, что там», — огрызнулся Фрейн. Немного подумал и процедил. «Хорошо». Его взгляд опасно сверкнул, и за формальным «хорошо» мне сразу представился длиннющий шлейф всего того, что он хотел бы к этому добавить, но не стал лишь благодаря недюжинному самообладанию. На этом все наши вопросы к тексту договора были исчерпаны. Поверенный быстро добавил к нему пару строчек, и мы подписали оба экземпляра. Свой я оставила на хранение Дереку, а Фрейн забрал второй. Я видела, что его буквально распирает от негодования, но он молчал. Воздух почти трещал от напряжения. «Думаю, теперь мы можем отправиться на церемонию», — проговорил он, глядя куда-то мимо меня, будто внезапно потерял к собственной затее всякий интерес. «Кстати, вы тоже приглашены, Шейр Крофт». Поверенный неодобрительно покачал головой, но удивления не выказал. «Боюсь, вынужден отказаться, Шейр Дерсиди. Много дел». Фрейн равнодушно пожал плечами. «А нельзя обойтись без этого?» — вздохнула я. «У меня уже все готово». «Так уж и все», — усомнилась я. «Но разве что я думал, что благородная Шерина по такому особому случаю пожелает одеться чуть торжественнее, поэтому не озаботился платьем. Но сойдет и так. Ты очаровательна даже в ночной сорочке». Шейр Крофт кашлянул, а я едва удержалась от того, чтобы прижать ладони к мгновенно похлынувшей щеке. И чтобы избежать дальнейшего обсуждения всех неловких ситуаций, в которых я успела оказаться при участии Фрейна, пришлось просто молча отправиться с ним на так называемую церемонию. 10 минут мучений, и все закончится. Но пока мы ехали до храма Всехранительницы, я даже не подозревала, что 10 минутами мои мучения не ограничатся. Полное осознание того, что мы где-то свернули не туда, свалилось на меня, когда наш экипаж остановился не у высокого мраморного крыльца, а напротив одной из самых дорогих мастерских по пошиву одежды в Триуре. Имя ее хозяйки было на слуху, и многие девушки в академии вздыхали, что еще не скоро смогут позволить себе что-то из моделей большого квартального каталога Шейр и Клан. «Это еще зачем?» — нахмурилась я, встретив ироничный взгляд Фрейна. «Только не говори мне, что ты не знаешь, для чего нужны салоны платья». С этими словами он распахнул дверцу и вышел, затем подал руку мне. Первым порывом было просто отказаться от всей этой затеи. А потом я подумала, что на улице очень много людей, и вся эта сцена, которая обязательно развернется, если я начну упрямиться, станет для него бесплатным развлечением. «Это глупо», — буркнула для проформы. «Думаешь, у Шерри Клан внезапно найдется платье по моим меркам? Или она обладает техникой сверхскоростного шитья? Поехали, покончим с этим поскорее». «Мы покончим с этим поскорее, если ты выйдешь». Темный нетерпеливо качнул протянутой рукой. «Ну все, началось. На нас уже посматривают с любопытством, и нужно понимать, что обиженный Фрейн точно не уступит». Я вздохнула и все-таки вышла, после чего темный проводил меня внутрь. Там, за высокой стойкой, что-то сосредоточенно подсчитывая, стояла женщина средних лет, выглядящая так неуловимо элегантно, что я даже не сразу поняла, в чем секрет ее блистательности. В ткани платья, отделки или аккуратной прически. А может, просто энергетика у нее такая, спокойная и уверенная. «Шейр Дерсиди», — проговорила она мягко, но без заискивания. «Как приятно видеть вас здесь снова». «Доброе утро, Шейр Клайн». Темный едва заметно поморщился, будто у него стрельнул нерв в зубе. Рад представить вам Шерину Адель Вайтвин. У нас к вам срочное и очень деликатное дело». «Шерина Вайтвин? Какая прелесть!» Внезапно умилилась модистка. «А я все ждала, когда же вы ко мне заглянете». Похоже, к новости о получении мной наследства люди отнеслись по-разному. Кто-то ждал, что я брошусь тратить состояние на наряды. Впрочем, я почти сразу кое-что вспомнила. Среди тех платьев, которые подготовил для меня дедушка, некоторые были пошиты именно здесь. «Все не было повода», — улыбнулась я. «Но хочу сказать, ваши работы просто чудесны. Дедушка ничуть не прогадал, обратившись к вам». «Благодарю», — скромно потупила женщина. «Так что за дело?» «Нам срочно нужно платье для свадебной церемонии», — сразу заявил Фрейн. Модистка едва не поперхнулась. «Но я шью свадебное платье только на заказ». «Шейре Клайн», — темный загадочно улыбнулся. «Так случилось, что я в курсе ваших особых талантов. Неужели все-таки сверхскоростное шитье?» — мысленно изумилась я. «Ах, вы о моем заклинании иллюзий!» Тересия взмахнула рукой. «Боюсь, его не хватит на целый день. Возможно, вам лучше обратиться в салон готового платья». «Нет, готовое платье нам не подходит», — Фрейн покачал головой. «Нам нужен эксклюзив, пусть и не на целый день». «Фрейн!» — я дернула его за рукав. «Давай все-таки без этого. В следующий раз обещаю, я забочусь свадебным платьем и отчитаюсь перед тобой». «В следующий раз, значит?» — почти прорычал темный, и тут я поняла, что он просто идет на принцип. Прёт, как бык, глаза которого застилает ярость. «Шейра Клайн, приступайте». Модистка была мудрой женщиной, поэтому на нашу короткую перепалку не обратила ровным счетом никакого внимания. Вернее, сделала такой вид. Она мягко взяла меня за руку и отвела в просторную примерочную, где я остановилась перед зеркалом до самого потолка. «Учтите, при формировании облика платья влияние на него окажет желание и мысли самой невесты. То есть оно будет почти ровно таким, каким вы его вообразите». «Опасненько», — промелькнуло в голове. «Мало ли что сидит у меня в подсознании». Но пока я сомневалась, Тересия запустила заклинание. Меня плавно окутало сияющим облаком мельчайшей магической пыли. Сначала она закрутилась вихрем, а затем начала оседать на одежде, впитываться в ткань, и прямо на моих глазах платье стало преображаться. Из повседневного, шитого из дорогого муслина, но все-таки достаточно простого, оно вдруг превратилось в легчайшее одеяние из органзы и шифона, расшитое замысловатыми кружевными узорами. Лиф мягко облегал тело, юбка свободно струилась по полу длиннющим шлейфом. Пышные невесомые рукава на спущенных плечах колыхались, как дым под легким ветром. В какой-то миг я испугалась, что платье прозрачное, но даже в моей фантазии все оказалось продумано, и на деле нигде ничего не просвечивало. Сначала я слегка ошарашенно оглядела свое отражение, а затем через плечо посмотрела на Фрейна, который как-то подозрительно притих. Его взгляд был странным, обжигающе горячим и в то же время как будто отстраненным. Я не могла понять, что именно он выражает, настолько много в нем было насмешано самых разных мыслей, которые в его голове наверняка молниеносно сменяли друг друга. Почему-то я ждала, что он скажет хоть что-то, но он молчал, будто его пришибло. «Как удивительно и свежо!» — воскликнула Тересия. «Никогда ничего подобного у меня не получалось. Немного не по моде, но это даже и хорошо. Просто чудесно. Но помните, что у вас примерно полтора часа до того, как иллюзия начнет рассыпаться». «Нам хватит», — хрипло проговорил Фрейн и отвернулся. «Я выпишу чек». «Да, конечно», — сразу согласилась та. «И поздравляю вас». Темный лишь дернул уголком рта. Они с модисткой тихо обсудили сумму. Я попыталась вмешаться и заявить, что оплачу все сама, но Фрейн так на меня глянул, что мне захотелось спрятаться под собственный шлейф. «Теперь ты доволен? Теперь у тебя все по фэншую?» — проворчала я, когда мы вновь усаживались в экипаж. Как на меня смотрели прохожие, пока я шла от двери до двери, это надо было видеть. А вот реакция самого Фрейна меня слегка беспокоила. Его как будто мрачная муха покусала. «Я не понимаю, о чем ты», — бросил он равнодушно. И до храма мы поехали в полном молчании. Для свадьбы у Фрейна и правда все было подготовлено. Небольшой церемониальный зал с пустыми скамьями, которые предназначались для гостей, отсутствующих в нашем случае, и несимпатичная служительница, всехранительница. У нее был настолько суровый взгляд, будто мы с темным пришли не жениться, а отчитываться о своем плохом поведении. Все вокруг было украшено живыми цветами, источающими ненавязчивый аромат, свечами в сотнях канделябров, а за спиной служительницы располагался низкий тоннель, весь усыпанный магическими огнями. Куда он вел, из зала было не видно, но выглядел так, будто за ним обязательно счастливое светлое будущее. Для чего этот тоннель предназначался, я прекрасно знала. Ведь в свое время грезила скорой свадьбы с Фрейном и старательно изучала весь порядок церемонии. Поэтому осторожно возмутилась. «Ты что, планируешь установление магической связи?» Темный, который вел меня за руку к алтарю, немного ко мне склонился и спокойно возразил. «Нет, конечно. Ведь наш брак фиктивный, верно? Однако для всех остальных он должен выглядеть самым настоящим. Поэтому мы пройдем в малый зал якобы для установления магической связи и выйдем оттуда через положенное время». «Но у нас даже гостей нет. Кому это надо?» Я настороженно уставилась на суровую служительницу, которая неотрывно следила за нашим неспешным приближением. «Случайных свидетелей никто не отменял. Мы сделаем все как положено. К тому же брак предполагает и физическое соединение». Он возвел невинный взгляд к своду зала. «Но его мы тоже имитируем. Просто проведем ночь под одной крышей. И я предупредил коменданта, что в общежитии ты сегодня не появишься». «Ну, хоть высплюсь в доме дедушки», — ответила я. «Или в моем доме», — вставил Фрейн. «Нет уж», — я сверкнула на него гневным взглядом. «На территории противника я соваться не собираюсь, даже для того, чтобы кто-то подумал, что между нами все случилось. Мне не принципиально, хоть это выглядело бы логичнее. А ты думаешь, что нас будут проверять?» «Вряд ли. После моего развода с той девушкой, которую родители мне навязали, они перестали так рьяно следить за моей личной жизнью». «Ну хорошо», — облегченно вздохнула я. И мы остановились у высокой каменной кафедры, на которой лежала храмовая книга учета. Туда должны внести запись о нашем браке. Но не просто чернилами, а магическим способом. И сделать это могла только наученная необходимому заклинанию служительница. «Вы готовы?» Ее голос звучал соответственно внешности. Я внутренне вздрогнула и пропищала. «Готовы». «Готовы», — уверенно ответил Фрейн одновременно со мной. И женщина, торжественно взмахнув широкими рукавами одеяния, воздела руки к своду. Церемониальная речь полилась по залу грохочущим потоком, будто она не благословляла нас, а насылала проклятие. Честное слово, для свадьбы я выбрала бы служительницу с более приятным голосом. Но темного она как будто совсем не напрягала. Он внимательно слушал, что женщина говорит, и, кажется, вникал в каждое слово. Наконец прозвучал главный вопрос. «Фрейн Дерсиди, берешь ли ты в жены Адель Вайтвин, чтобы любить, оберегать ее всю жизнь и делить с ней все радости и горести?» «Да», — сразу ответил он, кивнув. «Мне стало немного не по себе, будто я оказалась там, где оказаться уже даже не рассчитывала, будто это был некий сон из тех, что я видела не раз после возвращения в земной мир. Свадьба, Фрейн рядом, но теперь все по-другому». «Да», — ответила я, плохо осознав момент, когда меня спросили о том же. «Что же получается, свершилось? Пусть и не по-настоящему, но на мне свадебное платье». Мы стоим в храме, и бешено колотящееся сердце отказывается понимать, что это все фикция, на которую я пошла сама совершенно трезвым расчетом. «Прошу вас пройти в малый зал для подтверждения вашей магической связи». Служительница отошла в сторону и взмахом руки показала нам направление, хоть его и так было прекрасно видно. Невеста проходит первой. Я ступила под сияющий полог, и у меня перехватило дыхание от восторга. Стены вокруг меня словно облепили сотни мерцающих светлячков, и от них исходил вполне ощутимый магический импульс, он как будто гипнотизировал и умиротворял. Наверное, на то и был расчет, чтобы немного успокоить взволнованных молодоженов. Я тоже слегка успокоилась, сделала несколько шагов внутрь, а потом поняла, что Фрей не идет за мной. Обернулась, он стоял и просто смотрел на меня. «Что?» — настороженно спросила я. «Ничего». Темный улыбнулся и, наконец, последовал за мной. «Ты просто очень красивая, Адель». Я опустила взгляд и вдруг поняла, что мое легкое платье настолько сильно подсвечено сотнями огоньков, что сквозь него наверняка видны очертания тела. «Ах ты!» — пропыхтела гневно, но сдержала слова, которым вовсе не следовало звучать в храме. «Вот чего он так таращился!» Но Фрэнк сделал вид, что совершенно не понял, что такого случилось. Он слегка подтолкнул меня в спину, и мне пришлось идти дальше, тихо бурля от негодования. В самом малом зале все было примерно так же. Повсюду огоньки, как новогодние гирлянды, а посреди него на постаменте широкое кольцо из некого полупрозрачного камня, вроде мутного хрусталя. Через него нам нужно было соединить руки, если бы мы и правда женились. Как бы между делом упомянул Фрейн. А я знала, но оставила этот момент без комментария. В зале мы пробыли некоторое время, после чего вышли и вновь остановились перед служительницей, которая теперь не казалась мне такой уж строгой. Более того, она старательно делала вид, что все идет так, как должно. Теперь вы можете обменяться кольцами. Кольца. Ну, конечно. Про них я как-то даже не думала. Надо было захватить хоть что-то из дома дедушки. Он оставил мне небольшую шкатулку с драгоценностями. Видимо, для разного рода приемов и светских выездов. Но у Фрейна и тут все оказалось, так сказать, на мази. Служительница поставила перед нами пухлый футляр и торжественно открыла его. Там лежали два разных, но все-таки чем-то схожих между собой кольца. Я заказал их еще 4 года назад. Зачем-то сказал Фрейн. А я, между прочим, совсем не хотела этого знать. В груди что-то болезненно дернулось. Ты что, настолько сентиментален, что хранил кольца все это время? Попытка сохранить голос равнодушным с треском провалилась. Это не связано с сентиментальностью, ответил темный. Я попыталась поймать его взгляд, но не вышло, поэтому просто протянула ему руку и проследила за тем, как кольцо плавно занимает место на моем пальце, как там и было. Слегка волнуюсь, второе кольцо я надела на палец Фрейна. Оно идеально подошло к его слегка смуглой коже. На какие-то пару мгновений я просто залипла, любуясь, а опомнилась только когда женщина произнесла: «Настало время для первого супружеского поцелуя». Показалось, или ее голос прозвучал слишком коварно. Не успев придумать ничего, что помогло бы мне избежать щекотливого момента, я только тихо охнула, когда Фрейн обхватил меня за талию и привлек к себе. Вскинула на него взгляд, а после перестала что-либо видеть вокруг себя, потому что наши губы соединились. Все, это провал всей моей обороны. Надо признать хотя бы перед собой. Фрейн всегда целовался так, что у меня мгновенно сносило крышу. Произошло это и сейчас. Я пару раз дернулась, конечно, но это была агония погибающего в пламени, потому что темный явно не собирался ни в чем себе отказывать. Он ласкал, уговаривал, а потом напирал, снося все бастионы. В общем, обрушил на меня все запрещенные методы, не раз проверенные со мной на практике. Брак-то фиктивный, а вот поцелуй был самый настоящий.